Когда Торо очнулся, то ощутил, что ему немного тяжело дышать. Наверное, сказывался груз на груди. Эх. Впрочем, этот груз отнюдь не был тяжелым. Торо спал, прислонившись спиной к каменной стене. На его груди же спал еще один человек. Он немного дергался во сне, перераспределяя вес. Видимо, это и вызывало тяжесть дыхания Торо. Он немного опустил взгляд и увидел перед собой серебристые волосы. Эта девочка казалась такой же невысокой, как и раньше. Или точнее, казалось, что она совершенно не подросла со дня их встречи. Может, это какая-то особенность тела, может, болезнь. Саму ее больше беспокоил не рост, а упорно не желавшая расти грудь. Но Тору, в свою очередь, это совершенно не волновало. Чайка. На руках и ногах сидевшего в позе лотоса Торо свернулась калачиком принцесса погибшей страны. Она лежала так ровно, словно говорила, что здесь ей самое место. Ее вид напоминал котенка или щенка, нашедшего любимое место на теле своего хозяина, под мышкой, на шее или плече, и с комфортом устроившегося там. Прямо сейчас они находились посреди огромного лабиринта. Голова почему-то отказывалась работать. Что это за место? Где они? Это ведь... Торо пару раз качнул головой, прогоняя сон. Сознание его начало проясняться. И вместе с тем он ощутил, как оно наполняется пониманием того, где они находятся. И воспоминаниями о том, как они здесь оказались. А, да. Это... развалины старой брошенной крепости. Внутри крепостей, построенных во время войны, часто обнаруживались лабиринты, созданные для того, чтобы пробившаяся во время осады армия не смогла быстро захватить помещение. Коридоры строились узкими и петляющими, а комнатные стены выкладывались из крепких огнеупорных камней, чтобы не дать противнику пробиться сквозь них. Еще более основательные крепости снабжались и всевозможными ловушками для атак сверху вниз. Дожди и стрел, кипящее масло. Нередко ловушек готовили несколько. Торо поднял голову и сразу заметил на противоположной стене несколько бойниц, проделанных как раз с этой целью. Да, они находились не в комнате, а в коридоре. Не самое подходящее место для сна, но... Торо перевел взгляд на вещь, которую Чайка прижимала к себе. Длинный, тяжелый и холодный магический посох. Любимый гандер Чайки. Он казался старым, но крепко сделанным. И Торо еще никогда не видел, чтобы он ломался. Конечно, за это наверняка следовало благодарить то, что Чайка регулярно разбирала и тщательно ухаживала за ним. Гандер работал, испуская тихий гул. Пусть Чайка и спала, заклинание ее все еще действовало. Кажется, оно называлось Хранитель. Оно относилось к магии защитного типа и фундаментально не отличалось от похожих, например, твердого панциря и голубой гробницы. Она включала его каждый раз, когда они ложились спать, и Торо уже успел привыкнуть к этому заклинанию. Радиус действия был весьма маленьким, и поэтому им приходилось сжаться друг к дружке. Но помимо защиты от холодного оружия, этот барьер защищал практически от всех заклинаний, которые мог применить один маг. Даже во сне Торо прекрасно чувствовал врагов, но и ему не под силу обнаружить мага, целящегося в него с большого расстояния. Поэтому это заклинание оказывалось необходимым компонентом жизни, которое они проводили в погоне и в бегах. «Чайка!» Он тихо позвал ее по имени, и сребровласая девочка беспокойно завозилась. Похоже, она все еще дремала и двигалась, почти не приходя в сознание. «Чайка!» Он позвал ее вновь, но она опять не проснулась и лишь пару раз дернулась. Торо мягко улыбнулся и осторожно провел руками по ее серебристым шелковистым волосам, аккуратно раздвигая их. Он нашел маленькое бледное ушко, поднес к нему губы и... «Чайка!» Чайка вздрогнула так резко, словно в нее ударила молния. Такой оглушительный голос над самым ухом в дополнение к укусу смог разбудить даже эту Соню. После еще пары судорог Чайка вскочила, словно выпрямляющаяся пружина. Тору пришлось быстро отпрянуть, чтобы не удариться челюстью об ее плечо. «Торо!» Чайка повернулась к нему. Ее очаровательное кукольное лицо тоже ничуть не изменилось со дня их первой встречи. Сейчас оно окидывало взглядом Тору с некоторым недовольством. «Доброе утро!» Поприветствовал ее Тору, скидывая руку. «Вижу, спала ты хорошо». «Наболевшая проблема!» Надувшись, отозвалась Чайка. «Пробуждение! Требует пересмотра!» «Пересмотра? О чем это ты?» С улыбкой спросил Тору. Магический барьер не отменял того факта, что они находились в бегах и должны были уметь немедленно просыпаться и сорваться с места. Но ни громкие слова, ни тряска не могли разбудить крепко спавшую Чайку. Поэтому Тору переключился на довольно жесткий способ будить ее, которым в последнее время пользовался постоянно. Видимо, Чайку он не устраивал. «Требует улучшения!» Ну и как мне тогда тебя будить?» Чайка сложила руки на груди и склонила голову. Похоже, своего плана у нее толком не было. Она мерно покачивала головой, словно пытаясь вытрясти идею из своего мозга, а затем... «Шепот! Ухо! Почти касаясь! Нежно! Голос! Ласкающий!» Начала говорить Чайка с мечтательным взглядом. «Тебя такое не разбудит!» «Торо! Нетерпеливый!» Отозвалась Чайка, вскидывая палец. «Слушать до конца! Вышесказанное – первая стадия!» «Далее вторая стадия». «Еще и стадии? Ну ты даешь». «Нежно. Мягко. Щеку». Усердно игнорируя все сильнее сокрушавшегося Тору, Чайка несколько смущенно продолжила. «Необходимо. Церемония пробуждения». «Церемония? Какая еще церемония?» «Щеку. Или же сразу губы». Голос Чайки становился все тише, а ее бледные щеки все краснее. Тору нахмурился и спросил: «Щеку? А, понял. Хочешь, чтобы я тебе не ухо, а щеку кусал?» «Отказ!» — резко ответила Чайка, надувшись. Не только внешность ее, но и все жесты оставались совершенно детскими и ничуть не менялись. Тору порой сомневался в том, сколько ей на самом деле лет. Возможно, Чайка и сама этого точно не знала из-за провала в памяти. «Торо, чудовище! Кусаешься?» Чайка с недовольным видом указала на него пальцем. «Дикарь! Плохое влияние Фредерики!» «Дикарь, значит? Ну ладно». Торо размашисто кивнул. «Пусть будет так. Мне это даже в чем-то льстит. А раз я чудовище, то давай попробуем метод, доступный лишь чудовищам». «А?» «У меня есть игла», — сказал Тору, доставая из кармана железную иглу и демонстрируя ее Чайке. «Ее можно засунуть под ноготь». «Отказ! Резкий отказ! Сверхотказ!» — воскликнула Чайка, топая ногами. «Думаю, от этого ты точно проснешься. Пытки запрещены». «Нет, я ведь ничего выпытывать не собираюсь, так что это не пытка». «Истязания запрещены». «Так после этого даже следов не останется», — сказал Тору, убирая иглу обратно. «Тяжелая жизнь», — произнесла Чайка, выдыхая и опуская плечи. «Это мои слова», — рефлекторно ответил Тору, но... «Хотя, наверное, нет». Затем он окинул взглядом длинный черный ящик, лежавший рядом с ними. Гроб. Может, Чайка и не держалась за него постоянно... Но он был для нее всем, и всегда находился в поле зрения и на расстоянии вытянутой руки. Внутри скрывались не только ее пожитки, но и в первую очередь те останки, которые она упорно искала. Части трупа ее отца, проклятого императора Артура Газа, который разделили на части 8 героев. «А?» Чайка удивленно посмотрела на Тору. Видимо, она не поняла смысл его шепота. Хотя нет. «Конец теперь вроде как не за горами», — отозвался Тору, указывая на гроб. «Понимаю. Осталось еще 3. На самом деле они собрали уже 14 фрагментов. Изначально останки Императора разделили на 8 частей, но затем некоторые из них разделали еще раз. И в итоге Тору и Чайке пришлось искать 17 фрагментов, вдвое больше изначального количества. Более того, в процессе разделки некоторые люди по непонятным причинам обзаводились подделками и фальшивками, которые не раз и не два попадались Тору во время их странствий. Долгий путь. Очень долгий. Но вскоре их путешествие с целью сбора останков подойдет к концу. Осталось 3 фрагмента. И они уже знали, где их искать. Точнее, они знали, кто ими владел. «Впрочем, эти 3 доставят нам уйму хлопот». Тору вздохнул. «Уйма хлопот» — это выражение и близко не описывало реальность. Об этих останках можно без преувеличения сказать, что добыть их будет невозможно. Последние 3 фрагмента находились у Альберика Жилетта. У Альберика было аж 9 приспешников. Половина его первого отряда погибла, но ему назначили вдвое больше людей. А кроме того, за спиной Альберика, в отличие от Тору, стояла целая организация. И людей, и снаряжение у них было с избытком. Тору и Чайка противостояли им лишь вдвоем. А Кари больше не было. Что же до Фредерики, то в один прекрасный день она исчезла, и больше они ее не видели. Видимо, зря они надеялись, что Фейла сможет понять мысли и мотивацию людей. Проще говоря, противники обладали 5-кратным численным превосходством. Более того, противники пользовались ресурсами своей организации, да и те 3 фрагмента с их точки зрения служили приманкой, на которую они ловили Тору и Чайку. Можно сказать, отряд Жилетта не скрывал того, что последние останки находятся у них именно потому, что они ни секунды не сомневались в своей победе. Тору и Чайка проникли в этот дворец в погоне за Альбериком. Они могли встретиться с ним в любой момент. А значит, существовал немалый шанс того, что здесь путешествие и закончится. Но поскольку наш противник настолько силен, нам нужно как следует выспаться, хорошо поесть и тщательно приготовиться. Пробормотал Тору. «Торо, смог уснуть?» С участливым видом спросила его Чайка. «Да, я видел сон о прошлом». «О прошлом?» «Я даже не помню, сколько лет назад это случилось. Мне снилось то, как мы сражались против отряда Альберика, у долины, из которой никто не возвращается, что возле Радемио». Лицо Чайки помрачнело. Тот случай навсегда бросил тень на их отряд. Из-за случившегося в ходе битвы оползня погибла Акари. «Торо!» «Но это был только сон. Сейчас это не важно». Тору резко закрыл тему и поднялся на ноги. Его радовало, что Чайка тоже скорбит о смерти Акари. Но в его планы не входило вгонять ее в уныние. «В каком-то смысле это даже удобно». «Удобно? Они ведь собрали целых 3 фрагмента за нас. Если прикончим отряд Альберика, все 3 маха мы заберем». «Согласна», — с улыбкой ответила Чайка. «Торо». А затем, словно ей что-то вдруг пришло в голову, Чайка прислонилась к стене возле своего гандра и протянула руки к Тору. Ее бледные пальцы легли ему на щеки. «А...» Чайка словно просила Тору склонить голову. Вернее, она чуть ли не силой протянула его к себе. Не став сопротивляться, Тору пригнулся и позволил Чайке завершить начатое. Чайка немного вытянулась, а затем соединила его губы со своими. Время текло медленным, плотным потоком. Когда Чайка наконец отпустила его губы, она смущенно улыбнулась. «Спасибо! Знак благодарности!» «Чайка!» Тору моргнул и посмотрел на сребровласую девочку. Они целовались уже не в первый раз. Но Чайка всегда делала это так неожиданно, что Тору подобное нередко смущало. Она и сама сильно стеснялась и всегда придумывала им всевозможные оправдания. В этот раз знак благодарности. Торо слегка улыбнулся и спросил. «Ты сейчас сделала это как моя хозяйка? Или же...» «Оба!» «Хозяйка и слуга. Мужчина и женщина. Не будет ошибкой сказать, что отношения между Торо и Чайкой относились к обоим типам. Кстати, а когда они вообще в первый раз поцеловались?» Торо отправился в это путешествие ради Чайки. Но сначала его вели вперед лишь сочувствие и чувство долга. И для диверсанта этого было достаточно, чтобы рисковать своей жизнью. Но это не значило, что у него не могло появиться других причин. После того, как не стало Акари, и они начали путешествовать лишь вдвоем, в отношениях Торо и Чайки естественным образом появилась еще одна грань. Они оба хотели, чтобы расстояние между ними сократилось до минимального. Изначально этому способствовало лишь желание хоть как-то справиться с беспокойством от того, что они скитались по миру, в котором не было места для их тихой гавани. Но нет ничего плохого и в том, что со временем оно превратилось в любовь. Торо всегда считал, что причины придают сил. Долг, сочувствие, сопереживание и любовь. «Что ж, идем, моя госпожа. Близится момент истины». «Согласна», — с улыбкой ответила Чайка и взвалила гроб на спину.